Алёша Попович. Как из славного Ростова, Красногорода, не ясен сокол соколиком влётывал. Выезжали два могучих богатыря, что по имени Алёшенька Попович млад, с ним молоденький Яким Иванович. Ездили богатыри плечо в плечо, стремя в стремя богатырское. Ездили, гуляли по чисту полю, не наезживали ничего в чистом поле. Не видали птицы перелетные, не видали зверя прыскучего. Только и наехали в чистом поле три дороженьки широкие. Промежду дороженек горюч камень лежит, а на камне подписи подписаны. Говорит Алёшенька Попович млад: «Ай ты, братец мой, Яким Иванович, человек ты поученый в грамоте, посмотри на камне подписи, что на камне-то подписано?» Соскочил Яким с добра коня, посмотрел на камне подписи, а на камне три дороженьки расписаны. Первая дороженька на Муром град, третья ли ко городу, ко Киеву, к ласковому князю ко Владимиру. Говорит Яким Иванович: «Ай ты, братец мой, Алёшенька Попович млад, ты какой дорожкою изволишь путь держать?» Говорит ему Алёшенька Попович млад: «Лучше ехать нам ко городу, ко Киеву, к ласковому князю ко Владимиру». Повернули добры молодцы добрых коней и поехали ко городу, ко Киеву. Не доехавши до славной Досафат реки, становились на лугах зеленых покормить своих добрых коней. Расставляли два белых шатра, и Алёша поизволил опочив держать, мало время позамешкавши. Молодой Яким добрых коней в зелен луг пустил стреноживши, сам в шатер ложился, опочив держать. Как прошла та ночь осенняя, ото сна Алёша пробуждается, восстает рано-ранёшенько, утренней зарею умывается, белую ширинкой утирается, ко востоку Богу молится. Молодой Яким Иванович по добрых коней сходил скорёшенько, попоить сводил их на Сафат реку. Приказал Алёша тут седлать добрых коней. Оседлавши он Яким добрых коней, снаряжалися ко городу, ко Киеву. Приходил к ним тут калика перехожая. Лапотки на нем семи шелков, подковыренные чистым серебром, передок унизан красным золотом, шуба соболиная да долгополая, шляпа сорочинская да земли греческой, шелепуга подорожная, чебурацкого свинцу налито в 30 пуд. Говорит калика перехожая: «Ой, вы гоиси удалы добры молодцы! Видел я за славной Засафат рекой молода Тугарина Змеевича. Вышину-то он, Тугарин, 3 сажень, промеж плеч-то у него 1 сажень, промеж глаз-то колена стрела. Конь крылатый под Тугарином, как лютый зверь, из хайлища-то огонь пышет, из ушей-то дым столбом валит». Привязался тут Алёшенька Попович млад: «Ай ты, братец мой, калика перехожая, дай свое мне платьице каличие, сам возьми мое да богатырское. Дай мне лопотки 7 шелков, подковыренные чистым серебром, передок унизан красным золотом, шубку соболиную да долгополую, шляпу сорочинскую да земли греческой, шелепугу подорожную, чебурацкого свинцу налиту в 30 пуд». не отказывал калика перехожие. Дал ему свое он платьице каличие, надевал сам платье богатырское. Наряжается Алешенька каликою. Взял с собою шелепугу подорожную, чебурацкого свинцу налиту в 30 пуд. Взял еще в запас чингалище булатное и пошел за славную Сафатрику. Как завидел тут Тугарин сын Змеевич Млад, отдали Алешеньку Поповича. Заревел собака зычным голосом. Ин продрогнула дубравушка зеленая. Млад Алеша еле жив идет. Говорит ему Тугарин сын Змеевич Млад. «Ай ты, гой, еси калика перехожая! Не слыхал ли ты, да не видал ли где про млада Алешу Пропоповича? Я б Алешу заколол копьем, заколол копьем, спалил огнем!» Говорит Алешенька каликою. «Ай ты, гой, еси Тугарин, сын Змеевич Млад! Подъезжай ко мне поближе ты, ко старчищу! Не слыхать мне отдалито, что ты говоришь!» Подъезжал к нему Тугарин сын Змеевич Млад. Как сверстался млад Алеша со Тугарином, шелепугу его по голове хлестнул, буйну голову Тугарину разбил, расшиб. Повалил собаку на сыру землю. Сам скочил ему на черну грудь. А и взмолится Тугарин сын Змеевич Млад. «Гой, еси калика перехожая, ты не сам ли есть Алешенька Попович Млад? Если ты Алеша, побратаемся!» В те поры Алешенька врагу не веровал. Отрубил ему он буйну голову, поснимал с него он платье цветное, да на 100 тысячи, самого в тороки вязал. Одевался в платье цветное, на коня его садился на люта зверя и поехал ко своим белым шатрам. Как увидели его Яким с каликою, испужались, сели на добрых коней, побежали ко Ростову городу. Настигает их Алешенька Попович Млад, как обернется Яким Иванович. Показался он ему Тугарином. И выдергивал он боевую палицу, палицу булатную во 30 пуд, и бросал ее назад себя. Угодил Алеши в груди белые. Сшиб Алешу из черкасского сиделышка, и упал он на сыру землю. Соскочил Яким тут со добра коня, сел ему на груди белые, ладит их пороть ему чингалищем. И увидел золот чуден крест на нем. Сам заплакал, говорит каличищу: «По грехам не видно учинилося, что убил я братца своего родимого». Стали оба тут его трясти и качать, подали ему питья заморского. И пришел он от того коживности. Поменялися они с каликой платьицем. Надевал калика платьице каличие, надевал Алеша богатырское, а Тугарина то платье цветное положили в тороки к себе. Сами сели на добрых коней и поехали ко городу, ко Киеву, к ласковому князю, ко Владимиру. Как приехали они во Киевград, как заехали на княженецкий двор, соскочили со добрых коней, привязали ко столбам дубовым и пошли во гридни светлые. А у ласкового князя, у Владимира, со его княгиней, со Апраксией, порасставлены столы дубовые, и идет хорош почестен пир. Как вошли во гридни светлые, молятся святому Спасу образу, бьют челом на все четыре стороны, князю со княгинею в особенно. Говорит им ласковый Владимир князь. Гой, еси вы добры молодцы! А и как же вас зовут по имени, величают по изотчеству? Вам по имени бы можно место дать, по изотчеству пожаловать? Говорит Алешенька Попович млад. Я из славного Ростова Красногорода, сын Леонтья старого попа соборного, а зовут Алешею Поповичем. Повстречал путем Тугарина Змеевича, голову срубил чудовищу, в то руках его привез к тебе. Как возрадуется тут Владимир князь, говорит Алеше таковы слова. Го еси, Алешенька Попович млад, а садись-ка ты да по отечеству во большое место, в большой угол. Во другое место, богатырское, во скамью дубову супротив меня. В третье место, куда сам захож. Не садился млад Алеша во большой угол. Не садился во скамью дубовую. Сел он со товарищами на палатный брус. Воскричал Владимир князь тут громким голосом. «Го, еси вы, слуги верные! Вы идите-ка да на широкий двор за чудовищем Тугарином Змеевичем. Выберите-ка со троков его, принесите пред лицо мое». И идут 12 добрых молодцев. Принесли Тугарина Змеевича на доске из краснозолота. Посадили во большой угол рядом со княгиней Сопраксией. Были же тут повара догадливы. Приносили яствушек сахарных, приносили белую лебедушку. Стали есть все, прохлажатися. А Тугарин, сын Змеевич млад, нечестно ест. По ковриге целую за щеку мечет, проглотил за раз всю лебедь белую, закусил еще ковригой монастырскую. Говорит Алешенька Попович млад. Как у моего, у государя-батюшки, у Леонтья, у попа ростовского, было псище старое седатое, еле по подстолью таскалося, как хватило псище кость великую, где хватило, там и подавилося, подавиться и Тугарину Змеевичу от меня, Алеши, от Поповича. Почернел Тугарин, как осенняя ночь. Прояснила Леша, как светел месяц. Были повара опять догадливы. Приносили зелена вина, приносили питицев медвяных. Питицев медвяных, заморских. Стали пить все прохлажатися. А Тугарин, сын Змеевич млад, нечестно пьет. Враз охлестывает чары целые. Каждая то чара в полтора ведра. Говорит Алешенька Попович млад. Как у моего родителя, у батюшки, у Леонтья, у попа ростовского, было старое коровище, еле по двору таскалося. На поварню к поварам забилося, браги пресной целый чан охлёснуло. Где охлёснуло, там и треснуло. Треснуть и Тугарину Змеевичу от меня, Алёши, от Поповича. Потемнел Тугарин, как осеннюю ночь. Выдернул чингалище булатное, бросил во Алёшеву Поповича. Да Алешенька на то поверток был и не мог Тугарину угодить в него. А стоял у печки умуравленной, молодой Яким Иванович на лету чингалище подхватывал. Сам Алеша приговаривал: «Ай ты, братец мой, Алешенька Попович млад, Сам изволишь ли бросать в него, аль мне велишь? Говорит Алешенька Попович млад. Сам не брошу, и тебе бросать не дам. Заутро уже с ним переведаюсь. Бьюся с ним я о велик заклад. Не о 100 рублях и не о 1000, бьюся о своей буйной голове. В те поры князья и бояре повскочили на резвы ноги, все по руки держат за Тугарина. Как по 100 рублей князья кладут, по 50 бояре, а крестьяне по 5 рублей. Гости ли торговые случились, под Тугарина Змеевича подписывали корабли свои, что стояли на быстром Днепре со товарами заморскими. За Алешу, за Поповича подписывал изо всех владыко лишь Черниговский. Взвился тут Тугарин, из палат ушел, на добра коня садился, на люта зверя. Поднялся на крыльях его добрый конь, полетел высоко, близ под облаком. Со товарищами и Алеша вон пошел. На добрых коней садились и поехали ко славной Косафат реке. Пораставили белые шатры, отпустили коней в зелены луга, сами стали опочив держать. Тут Алеша целу ночь не спал. Целу ночь стоит на восток лицом, со слезами Богу молится. «Дай-ка, Господи, мне тучу грозную с оградом дождичком! Подмочила бы коня крылатого у Тугарина Змеевича, опустился бы Тугарин на сыру землю, было бы мне с ним посъехаться!» Потому ли по Алешину молению, по Господнему да по велению, наставала туча грозная, туча грозная с оградом дождичком, подмочила крылья у коня крылатого, пал Тугарин на сыру землю. Прибегает тут Яким Иванович к Алёше с радостной весточкой, что Тугарин едет по сырой земле. Скоро млад Алёша снаряжается, взял с собою палицу тяжелую, взял еще в запас чингалище булатное и садился на добра коня, едет к Тугарину на стретушку. А Тугарин едет на добром коне, на добром коне да по сырой земле. Увидал Алешеньку Поповича, заревел собака зычным голосом. «Гой, еси, Алешенька Попович, млад! Хошь ли я тебя огнем спалю? Хошь ли я тебя конем стопчу? Хошь ли я тебя копьем убью?» Замахнулся он чингалищем булатным, чтобы снять с Алеши буйну голову. Алеша был востер собой, завернулся за тугриву лошадиною. Промахнулось и чингалище булатное, и ушло в сыру землю до черна. Говорит Алешенька Тугарину из-за гривы лошадиная: «Гой же ты, Тугарин, сын Змеевич млад! Бился ты со мною о велик заклад! Биться-драться один на один! А ведь за тобою силы сметы неть! На меня, на Алешу, на Поповича!» Как оглянется Тугарин тут назад себя! Млад Алеша был востер собой, вывернулся из-за гривы лошадиная, да ударит палицей тяжелую в буйную голову Тугарина Змеевича. Своротилось главище на правую сторону, туловище да на левую. Соскочил Алеша со добра коня, Брал чингалище булатное, проколол собаке уши в голове, да главище-то не может на плечо поднять. Жалким голосом кричит товарищам: «Го, еси, мои вы верные товарищи, подсобите-ка главище на плечо поднять». Подъезжали верные товарищи, помогли главище на плечо поднять. И несет его Алеша ко добру коню, привязал кудерушками желтыми, как ко стременам ко лошадиным, и повез ко городу, ко Киеву. Как приехали они во Киевград, как заехали на княженецкий двор, бросил он сереть двора чудовище. Увидал их ласковый Владимир князь, выходил к ним на красно крыльцо, проводил их в гридни светлые, за убранные столы сажал. Сам Алёше приговаривал: «Го еси, Алёшенька Попович млад, уживи-ка ты теперь у нас, во Киеве, послужи-ка мне князю Владимиру, долюби тебя пожалую». Так про молода Алешу старину поют. Морю синему на тишину, добрым людям на послушанье.